Утром, пока мама возится с квашней, я спрашиваю, «Бывает ли такая статья про воровство дорог?» Мама смеется и говорит, что это все глупости. Полуночь никогда не ошибается. Полуночь знает, что тебе нужно. Но я-то знаю, что это ошибка. Наверное, это очень секретная статья. Похоже, что-то такое написано на моем нервном, бледном лице, потому что мама толкает папу в бок и настойчиво показывает ему на меня глазами. Папа сонный, вялый, немножко сердитый. Он основательно жует пшеную кашу, а его темная с проседью борода стоит почему-то дыбом. После завтрака он выводит меня в предбанник и рассказывает об обороте. «Мы хищники», — гудит он. «Поэтому представь, что идешь на охоту. Или дворовые догонялки. Близкая добыча, азарт. Схвати зверя, пусть помогает бежать. Сечешь?» Я киваю, но по правде я не секу. Мне ужасно неловко стоять перед ним голой. Я распустила волосы, но они слишком короткие, чтобы прикрыть замерзшие соски, и я неловко закрываюсь руками. Я вся покрыта гусиной кожей, и даже кудри на лобке неровно топорщатся. Папа рассказывает так и эдак. Я смотрю в себя, смотрю в потолок, рычу. Рычу по-другому, бегаю на месте, ловлю мячик, пытаюсь отобрать тряпичную куколку, отбиваюсь от веника. В конце концов, мы выходим на улицу, где я мгновенно коченею. Папа превращается. От медвежьего рыка душа уходит в пятки и еще немного глубже, но это тоже не помогает. Наконец, он отводит меня обратно на кухню и сердитый уходит колоть дрова. Я не дрова, но меня колотит. Я ужасно замерзла, все во мне дрожит, и даже если кража дорог — это уголовное преступление, я готова сдаться в сыск прямо сейчас. Но, конечно, меня никуда не пускают. Мама рассказывает иначе. Мама говорит про свободу и волю, про бескрайнее поле, про простор и право быть кем угодно, про понимание расстояний и внутренний ориентир. «Мы придумываем мне внутреннюю точку покоя, хорошее место», — говорит все больше она, я только запинаюсь и киваю. «Где должна среди снега сидеть моя ласка?» Мы долго листаем книгу «С большой сотней зверей» и убеждаемся еще раз, что ласок там нет. Тогда мама роется в ящике с архивом старых журналов по подписке и все-таки находит в одном из них картинку, рыжемедную ласку с выразительными усами. Но как я ни стараюсь, я не могу ее представить и вижу лишь черноту. От маминых упражнений хочется спать. «Ты очень зажатая», — говорит она. «Расслабься. Кажется, я напрягаюсь только сильнее». «Сложно только первый раз», — уговаривает мама. «Нужно немного сосредоточиться, а потом получается очень легко». У Ары с самого начала получалось легко. Она плела чары, как дышала, и обращалась мгновенно и уверенно. «Я устала», — тихо говорю я. Мама вздыхает, но соглашается прерваться до обеда. Со двора все еще доносятся звуки, с которыми чурки раскалываются на дрова. Я закрываюсь на мансарде, пробираюсь мимо вязанок трав к окну и сижу, прислонившись лбом к холодному стеклу. Топор замолкает. Хлопает дверь. Кажется, папа возвращается в дом. Вот сейчас он спросит, и мама покачает головой, и они станут говорить. О чем бы? Ласка приподнимает голову. Кажется, ей тоже интересно. Она такая живая, веселая, на мордашке написано желание ввязаться в какую-нибудь шкоду. Я не могу ей не улыбнуться. Она тявкает, я чешу ее за ушком. У нее мягкий, нежный мех. Мы смотрим друг другу в глаза. И ласка прыгает. Долгое, тягучее мгновение, мы с ней существуем одновременно. Мы слипаемся в одного большого зверя с тысячей лап и тысячей хвостов. Мы становимся частью многоликой вселенной, часть благословенного мироздания и искрой великого плана. Мы — натянутая струна между точкой А и точкой Б. Мы — луч света, рассеивающий тьму. Мы — нить, мы — дорога. Мы — течение, вложенное в единый поток. Миг натягивается и разрывается. Я спотыкаюсь о дерево и падаю в жухлую траву. Ласка ловко цепляется лапами за занавески и сползает по ним на бревенчатый пол. Топчет лапами мою одежду. Она неряшливо осыпалась на пол, как сброшенная змеей кожа. Принюхивается. Чихает. «Мы хотели подслушать», — говорю я. «Я сижу на бревне в лесу, которого нет. И вместе с тем это я такая маленькая, что колченогий стул кажется мне великаном. Это я пробую когтями половицы. Это я борюсь с дверной ручкой, которая все никак не хочет поддаваться». Мы выбираемся на узкую лесенку. Здесь пахнет печью, соленьями из погреба, хлебной закваской и мужским потом. Запахи объемные, шумные, и для них в человеческом языке не бывает слов. Из них я знаю, что на улице солнечно, но подмораживает, что мимо дома проехал трактор, что коров прогнали уже давно, и что пастух снова позволил своей кляче нагадить равнехонько под нашу калитку. Я знаю, что ни пастухи, ни сами лошади особо этим не управляют, но все равно сержусь. Это ловит Ласка и довольно щерится. Что может Ласка сделать коню? Ах, вот оно что! Я тону на мгновение в пленительных моих-не моих ощущениях. Как лапы горцуют на лошадиной спине. Как она, я, мы, хитрее и быстрее неуклюжего хвоста, как клыки прикусывают тонкую шкуру, и лошадь отчаянно ржет, и мы в ее глазах чудовище. А потом мы лижем ее вкусный, такой соленый пот. Бррр, вздрагиваю я, человек. Я Ласка тем временем игнорирую ступени и спускаюсь по крутым перилам. Братца нет дома. Он убежал куда-то вон, это я знаю из запахов. И еще знаю, что заходила тетя Рун, но не прошла дальше порога. Родители на кухне. Мама лепит пирожки с капустой, и ее движения резкие, рваные. Папа сидит за столом, немытый, пахнущий недовольством. Нам не нужно красться. Они никогда нас не заметят. Неуклюжий сонный чурбан и болтливая глупая растяпа. Мы взбираемся по дверному откосу и удобно устраиваемся на верхушке приоткрытой двери. Голоса я, Ласка, тоже слышу по-новому. Они глубже, ярче, с множеством незнакомых мне тонов. И в этом богатстве отчего-то теряются слова, и мне приходится напрягаться, чтобы разлеплять на них журчащий поток речи. «Зачем ей это?» «Это мама, нервно и со странной дрожью. Они ее сломают, Хин. Ты только представь, Кесса и тайная служба. Может, и правда лучше, если она еще годик побудет дома, попривыкнет. Папа что-то однородно гудит. Ну и что, что они требуют? Что им знать? Не они ее рожали. Ты же знаешь Кессу, она и с обычными людьми-то не очень. Зачем она вообще это сделала? Такая упрямая иногда, вся в тебя. Бмб, бмба, взрослеть. Да я что? Конечно, сама виновата, но она же не справится с этим. Я подумать боюсь, какие у них там методы. Что, если она убьется там, Хин? Она просто комок нервов иногда, она и зверя не чувствует. Я не буду больше хоронить детей. Прекращай это, — ракочет папа. Не надо прятать ее за юбкой. Мы скажем ласкам, что Кесса у нас такая. Они это учтут. Все образуется». Мама долго молчит, а потом спрашивает жалобно. «Мы никак не можем ее не пустить». «Ренна, ну хватит!» Ласка смотрит на меня с недоумением. «Мол, почему эти люди считают тебя такой слабачкой?» Я поджимаю губы и помогаю ей спуститься с двери. «Я человек, забилась бы сейчас в дальний угол мансарды и сидела там, жуя сухие травинки до самого ужина. Но я, Ласка, совсем туда не хочу. Там затхло, пыльно и плохо пахнет. Мы проскальзываем в форточку и вылетаем на воздух. Жмуримся от яркого света, ныряем в снег, молотим его лапами, сбивая с себя назойливые запахи. Смеемся, довольно ракочем, скачем по двору мячиком. Оглядываемся. Где-то там пропахшая дизелем дорога, это не нравится. С другой стороны, запертая летняя кухня и банька. Неплохо, но сейчас ни к чему. А вон там, с другой стороны, заснеженный огород и глубокая канава с речной водой и утонувшее в сугробах поле, а потом и вовсе лес. Хорошо. Мы скачем по снегу, и холодный воздух наполняет легкие, как гели наполняет воздушный шарик. Я легкая-легкая. Я на острие стрелы, на пике мира. Снег плавится под моими лапами, блестит в моей шерсти. Я купаюсь в солнце, и мир полон пронзительных запахов. Если не это свобода, то что? Я подпрыгиваю, перекручиваюсь в воздухе и, смеясь, падаю в снег. Что бы ни говорили про меня, сейчас я сильна, я полна, я вольна и могу. И вот тогда я слышу запах. Он оглушает, он душит, он ввинчивается в каждый мой позвонок и бьет молнией в обнаженные нервы. И там, где всего какую-то минуту была только я, теперь безвозвратно властвует он. Я шиплю и вскакиваю на лапы. Запах заполняет собой легкие, прокрадывается в кровь, смешивается с кислородом и отравляет мое тело. Шерсть встает дыбом. До жути, до боли, и я почти кричу, но вместо этого вонзаю в снег когти. Я была свободна одну минуту. Одну минуту я была собой, и это не было ни стыдно, ни страшно. Я не хочу быть чьей-то. Я скалюсь, щерюсь. Лапы, пружинище напрягаются, взлетает вверх в оскале верхняя губа, увлажненные клыки пробуют на вкус морозный воздух. Я слежу взглядом за пришлыми, и что-то во мне фиксирует холодно, как бьется жилка под челюстью лиса. Туда я вгрызусь в первую очередь. Взбитый в пену снег, горящие глаза, острые морды, зубы, когти, зубы, вываленные языки, розоватые десны, капля слюны. Я рычу. А потом что-то во мне подскакивает. Я маленькая. Я маленькая и слабая. Мои когти им ерунда, комариный укус. И я сама им смешная игрушка. Меня можно швырнуть одним ударом лапы, как мяч. Меня можно трепать, рвать, драть. И светлый мех смешается с осколками костей и кашей из крови и требухи. Я пячусь. Кровь застит глаза. Разворачиваюсь, бегу. Изо рта пар, белый-белый, густой, как можжевеловый дым. Солнце слепит, снег раскален, снег жалит морду. Я тону в нем, тону, и с каждым прыжком все труднее выдернуть себя из пучины. Они все ближе, они совсем рядом. Я слышу их запахи, я чую азарт и адреналин, и их желание догнать, поймать, присвоить... Стучит у меня в ушах. Я скачу зигзагами, я врываюсь в лес и отстраненно слышу, как воет за моей спиной волк, как тревожно тявкает лис. Но я забываю вспомнить, что звери подчиняются волчьему вою. Я думаю только, что не знаю, умею ли плавать. Я на секунду ловлю испуганный взгляд лиса, и что-то во мне торжествует. Я вся состою из его запаха, чужого, пронзительного, свернувшегося в горле ядовитой змеей. Это запах борщевика. Это запах волчьего лыка. Это запах родового проклятия. Мха на кладбищенских арках. Манка над болотным бочагом. Свечой во славу полуночи. И я прыгаю. Вода заливается в пасть. Льдины с треском сталкиваются над головой и с оглушительным скрежетом расходятся. Я барахтаюсь. Грибу, пытаюсь нырнуть, врезаюсь до крови в лед, цепляюсь за него когтями, пытаюсь вдохнуть, кричу, но мой крик тонет в темной ледяной воде. Где-то там, на берегу, оглушительно воет волк, что-то плещет, какие-то звуки, но я их не слушаю. Я не знаю, сколько я плыву, но в какой-то момент ласка прыгает. Ее когти вцепляются в дерево, и мы кое-как устраиваемся на ветке. Потом все как-то смазывается. Что-то шумит вдали и трещит, и ласка полусонно дергается, но обнаруживает себя вдруг в больших мозолистых ладонях. Они пахнут дровами и медведем. Меня греет чужое дыхание, меня качает, и так мы долго-долго едем, закрытые от мира квадратными пальцами. Какой-то шум. Запах печи и пирожков. Кто-то испуганно взвизгивает. Пальцы гладят меня между ушей. Мне предлагают обратиться, но я все никак не могу сосредоточиться на голосе. «Пусть поспит», — говорит кто-то. «Превратится сама». Меня кладут на подушку. Я барахтаюсь и перебираюсь поближе к теплому боку резиновой грелки. И все заполняет темнота. Мудрый голос был прав. Я просыпаюсь человеком. И несколько мгновений лежу, принюхиваясь. Пахнет нашим домом и людьми. В углу комнаты шепчутся женские голоса. Открываю глаза. Вокруг мама, тетя Рун, лекарка Ваффа и кто-то еще. Они все улыбаются мне и начинают говорить наперебой. Из волчьей семьи. Из самой столицы сможете уехать вместе. Как раз удачно, что Ласки... Он очень переживает, милая. Приходил, ты не слышала? Говорил, что хорошенький такой. Он наверняка тебе понравится. Пара и не может не нравиться. В висках стучит. Кесса. «Хочешь, я поприсутствую, когда вы встретитесь? Если ты волнуешься, и нужно найти то твое платье, желтое, приличное. Главное, чтобы девочка сейчас не разболелась». «Это все ошибка, хочу сказать я. Ошибка! Это не моя пара, не моя! Это все ласка! Я взяла ее нечаянно, я не хотела!» Получается только хрип. Мама подносит к губам кружку с каким-то кислым раствором, и я закашливаюсь. Она берет меня за руку. «Твой лис придет послезавтра. Уже заходили его родители. Хочешь, папа заберет из банка те накосницы, что подарила бабушка? Они тебе так хорошо!» И я вдруг понимаю, они все рады. Они считают, наверное, что бежала я чисто из вредности, а в реку кинулась от нестерпимого счастья. Они не понимали вчера, не поймут и сейчас. Я киваю. Да, пусть будут накосницы. Ночью, когда меня, наконец, оставляют в покое, я забираю из папиного бюро приданое, мое и Ары, потому что ей оно уже ни к чему. И накосницы я забираю тоже. Ныряю в чужую машину, а потом в лесу создаю свой первый артефакт. Меня потрясли за плечо. И только тогда я сообразила. Приехали. На этой улице горели фонари, а тротуары были дочищены до брусчатки. Я не узнала место, но, судя по едва уловимому запаху воды, мы недалеко от канала. Это хороший район, дорогой. Я вышла из машины. Водитель подал мне чемодан. Мастер Дюме отпер входную дверь, и в клетке железного лифта мы поднялись на 6-й этаж. На стенах в подъезде глянцевая зеленая плитка и редкие крашеные барельефы. В квартире он показал мне жестом, где разуться. Забрал чемодан, отставил в сторону и сразу проводил меня на тесную темную кухню. Арден сидел за столом, голый по пояс и бледный, и зашептывал рваную рану на левом предплечье. Я встала в дверях, а мастер Дюме резко щелкнул выключателем и вытащил из кармана тетрадь. Несколько мгновений мы с Арденом смотрели друг на друга, а потом одновременно глянули на клетчатый лист. Там было написано: «Объясни, почему престарелый учитель решает твои проблемы с девочками?» Потом мастер подмигнул мне и вышел. «Снимай!» Это было первое, что мне сказал предназначенный мне полуночью человек, которого я, теоретически, должна любить больше воздуха. «Чего?» «Снимай эту дрянь», — мрачно повторил Арден. «Артефакт. И дверь закрой». Он так и сидел за кухонным столом. Правая рука его уже выглядела совершенно здоровой, а вот наполовину залеченная рана на левой сочилась кровью пополам с сукровицей. Из одежды на нем были только легкие пижамные штаны. Влажные волосы уложены неаккуратным узлом. На плечи наброшено полотенце. Тень от него подчеркивала рельеф мышц. Руки и бритая грудь покрыты сплошным узором татуировок, а от границы ребер вниз шли рыжеватые волоски. Красивое в целом тело. Ливи присвистнула бы и сказала что-нибудь сальное про статуи лунных и мужской стриптиз. Но у меня мерзкие шутки все никак не склеивались. «Налюбовалась? Закрой дверь и сними, наконец, эту дрянь. Дай угадаю. Потом лечь на стол и зажмуриться?» Арден гаденько улыбнулся. «О нет, милая, ночь любви придется отложить. Это, знаешь ли, блюдо, в которое не принято добавлять яйца всмятку. Ты снимешь, наконец, или нет?» «Нет». Арден прошелся по мне взглядом, по растрепанным волосам, расстегнутому пальто и шапке, которую я нервно мяла в руках, и в его глазах я читала горькую усталость, крепко замешанную с тусклой ненавистью и пренебрежением. Казалось, вот сейчас он рухнет на колени и вознесет страстную молитву полуночи, чтобы та все-таки смилостивилась и предложила ему кого-нибудь другого. Вместо этого он встал, прошлепал босыми ногами к двери и с треском ее захлопнул. Вырвал у меня из рук шапку, стряхнул пальто и швырнул их грудой в дальний угол. «Где он?» Его рука, правая, левую он берег, прошлась по моему телу, проинспектировала карманы и дернула пуговицы ворота. Тут я, наконец, опомнилась и с силой оттолкнула его от себя. «Ты больной?» «Я-то?» «Да я здоров, как бык, твоими стараниями. Сними сама, или мне придется раздеть тебя силой». «Придется. Я же вынуждаю тебя одним своим существованием, да?» «Привязываться к словам — это все, что ты умеешь?» «Ладно, ты в 14 была дурочка, но столько лет прошло, хватит уже, все, нагулялась. Я честно старался смягчить и дать тебе время. Оценила ты это, конечно, на 5 с плюсом. Сними эту дрянь и дай мне, наконец, тебя понюхать. Там, глядишь, все и сложится». Ласка ощерилась. Она ненавидела артефакт и насланный им сонный туман, но сейчас готова была драться за него вместе со мной. Я вдруг вспомнила, как билась жилка у лиса под челюстью. У Ардена человека есть похожее. Вот она. Неровно пульсирует на линии между ухом и кадыком. Я вцеплюсь туда мертвой хваткой. Я буду грызть через кожу до мяса, до треска и осколков костей в пасти. И вся эта полупустая тесная кухня утонет в густой венозной крови. Пусть только подойдет ближе, и тогда... Ну? Да пошел ты! Я? И куда мне, по-твоему, идти, если ты вроде как предназначена мне судьбой? Нахер! Нахер тебе идти, Арден! Показать тебе, где это? Никакая! Это не судьба! Это вы так решили, что раз я что-то одно, то я обязательно что-то другое, и послезавтра счастливо сдохну во имя кланов. Потому что посмотри на меня. Да я же готовая шпионка. Что, не похоже? Нет, подождите-ка. Послезавтра никак не получится. Мне же нужно успеть родить тебе парочку каких-нибудь зверей и популярно объяснить дочерям, что если тебе кажется, что мальчик хочет тебя убить, то это тебе кажется. Это просто такая большая любовь. Убить? Ну, конечно. Этому тебя тоже мама научила. Раздувать из-за всякой херни проблему размером с дворец Волчьего Совета. Херни? А папа твой? Папа тебе, наверное, рассказывал про технику безопасности. Видишь собаку — беги. Собаку это очень успокоит. Да, так оно все было. Дебилы. А ты, выходит, псина, да? Псина. Мохнатый мешок из инстинктов. И еще меня называешь дурой. А кто ты? Или скажешь, ты охренеть как умна? Ну, испугалась, мелкая была, бывает. Как только выживала все эти годы совсем без мозгов. Твоими молитвами. Оно и видно. Но теперь-то у тебя должен уже был проклюнуться разум. Никто не пытался тебя убить. Да, мы сглупили с ребятами и не поняли, что ты не заигрываешь, что ты это все всерьез. Но убить свою истинную — это надо быть совсем отбитым. Это было тупое совпадение. Сейчас-то ты понимаешь или нет? Недопонимание! Не бывает совпадений. Действительно, то есть совпадений не бывает, но в судьбу ты не веришь. И мне пойти нахер, да? В его голосе появились густые рычащие ноты, как бывает с хищниками за секунды до самопроизвольного оборота. Глаза его пожелтели, но мне было наплевать. «Ублюдок!» — прошипела я, и пальцы напряглись, готовясь взорваться когтями. «Чтоб тебя, морочки!» — он зарычал в голос, ласка оскалилась. И в этот момент раздался ровный глуховатый металлический стук. Я вздрогнула и замолчала. Арден дернулся. Стук продолжался. Мы переглянулись. Арден отошел к окну и выглянул на улицу. Я помотала головой. Он сообразил первым. «Батарея. Мастер Дюме предлагает нам держаться в рамках». «О, я к ним еще даже и не подходила». Арден скомкал и бросил на пол к моему пальто мокрое полотенце и взъерошил волосы пальцами. «Кесса, пожалуйста, сними артефакт. И давай поговорим, как нормальные люди. Или мне все-таки надо содрать его самому?» «Только попробуй», — с расстановкой сказала я. «Только попробуй меня тронуть, и я найду способ превратить твою жизнь в ад». Арден посмотрел на меня с недоумением, а потом вдруг отступил и расхохотался. Хохотал долго, с чувством захлебываясь, потом кое-как успокоился и рухнул на кухонный стул, глянул на меня и снова засмеялся. Смех был... Здоровые люди так не смеются. «Кесса, ты тупая!» — наконец сказал Арден, утирая глаза. «Нет никакой моей жизни, которую ты во что-нибудь превратишь, и твоей отдельной жизни, в которой ты будешь радостно горцевать на воле». Все кавычки он издевательски показывал жестами и каждый раз, напрягая левую руку, морщился. «Есть наша жизнь, Кесса, и я не думаю, что ты действительно хочешь сделать ее ужасной. Сними, наконец, эту свою дрянь и иди сюда, ну!» Я нащупала под свитером круглый диск артефакта и вцепилась в него до боли в пальцах. Я ужасно устала. Мне не хотелось больше ни извить, ни грубить, ни спорить. Больше всего мне хотелось досмотреть эту безобразную сцену на ускоренной перемотке и выкинуть ее из головы навсегда. «Это можно устроить», — написал мастер Дюме, когда я просила безопасности. «И кем я была, что решила поверить? Как будто мало видела вранья. Нельзя ничего устроить. Здесь не с кем договариваться. Вместо ушей у него декоративные элементы. Новомодный держатель для шапки. А вместо эмпатии — оскорбленная самцовость». «Нет, никаких нас!» — хрипло сказала я. «Нет и не будет. Я не хочу быть твоей. Ищи другую дуру». Арден глубоко рвано втянул воздух, выругался и отвел взгляд. А я вдруг выдохнула. «Я тебя не выбирала». «Да я бы тоже, знаешь, предпочел кого-нибудь получше». Отчего-то очень хотелось плакать, стечь по стене, утопить лицо в коленях, накрыть голову руками и просто разрешить слезам течь. И пусть слезы перейдут во всхлипы, а всхлипы в вой. Может быть, мне давно пора бы вымыть из души и свой застарелый страх, и боль одиночества, и детскую мечту, что у меня будет однажды что-то мое, и дурацкую надежду однажды вернуться домой. Я свернусь в комок, натяну на плечи шарф и представлю, что меня обнимают чьи-то руки. Приглажу волосы, убеждая себя в том, что это чужая ладонь. Я скажу сама себе: «Тише, маленькая». И от этого мне станет теплее и легче. На какую-то секунду я позволила себе замереть в этой картинке, а потом села на стул и вздернула подбородок. Я слышала, что у двоедушников может быть несколько пар. Может быть, мы поищем другие? Арден невесело усмехнулся. «О, я искал и даже ездил к Оракулу. Но знаешь что? Если они и бывают, то определенно не с нами. Что ж, значит уж извини, истинной любви у нас обоих не будет». У Ардена было странное лицо. Глубокие тени на бледном лице казались почти синими, а глаза больными. Сукровица текла по татуировкам на левой руке прямо на выстланную клеенкой столешницу. Он смотрел жадно, переплел наши пальцы, сказал хрипло: «Мы могли бы попробовать». Я сбросила его ладонь со своей. «Тебя я боюсь больше, чем одиночество». Больше мы тем вечером не разговаривали. Если не считать разговором то, что Арден выругался особенно грязно и ушел с кухни. Я посидела еще, тупо глядя в клетки клеенки. За стеной надрывно взревел унитаз. Ему охотно отозвались рулады моего желудка. Можно было бы порыться по шкафам и холодильнику, но все здесь казалось мне чужим и грязным. В коридоре хлопнула дверь, и я сжалась. Арден, впрочем, тоже явно не был готов продолжать наше увлекательное общение. Почти сразу следом щелкнуло, и струи воды ударили в чугунное дно ванны. «Он не придет. Он не придет». И я позволила плечам сгорбиться над столом. Мечтала ли я о нем? О да. Сложно быть двоедушницей и совсем уж никогда не мечтать о своей истинной паре. большой, настоящей любви, идеальном мужчине. Когда я была маленькой, я представляла его себе как какого-то большого и шкафообразного, вроде папы, надежного, как скала. Потом я, конечно, знала, он лис, но человеком я его, если и видела, то мельком, и совсем этого не запомнила. Я и слышала-то его только дважды, и издали, из марева между сном и бодрствованием. В воображении мой лис был белокожим веснушчатым юношей с мягкой рыжей бородкой. В каком-то волшебном, невозможном будущем я присылала ему анонимную открытку с видами. Мы вступали в переписку, с каждым разом письма становились все длиннее, и мы обсуждали кино и достижения современной артефакторики. Потом я признавалась ему в том, что мы пара. Он приезжал, ужасно извинялся, стоял на коленях со слезами на глазах, а потом мы плакали вместе. И он любил меня, нежно-нежно. Дальше предварительных ласк я в своих фантазиях обычно не заходила, потому что успевала кончить раньше. Потом мне сразу становилось от самой себя противно, я умывалась холодной водой и поскорее выкидывала из головы эту традиционалистскую дрянь и дурацкие установки, из-за которых я все еще, после всего, продолжала его романтизировать. Что ж, жизнь, к сожалению, часто оказывается гораздо неприятнее фантазий. Я обняла себя за плечи, стиснула зубы, зажмурилась, но так и не смогла заплакать. Где-то так меня и нашел мастер Дюме. Он по-прежнему, конечно, не разговаривал и даже тетрадь с собой на этот раз не взял. Но я как-то сообразила, что он предлагал осмотреть квартиру, и не нашла причин отказаться. Жилье было, очевидно, съемным, необжитым. Это сквозило во всем. Тусклом, размытом запахе запустения, странном сочетании очень старых и очень новых вещей, хрустящих от крахмала, кухонных занавесках. Входная дверь, обтянута искусственной кожей с металлическими пуговицами, а рядом покосившаяся тумбочка с облупленным лаком и следами от сорванных наклеек. Прихожая крохотная, в ней толпились на коврике сапоги и ботинки. Массивный шифоньер был совсем пустой и странно сочетался с явно очень новой трехрожковой люстрой. На желтых обоях темный след от овального зеркала, но самого зеркала нет. Коридор низенький, над ним нависали антресоли. Мастер услужливо приоткрыл для меня дверцу, продемонстрировав неровную пирамиду из рулонов туалетной бумаги и банки с какими-то закатками. Здесь все утыкано дверями. Справа — раздельный туалет и ванная, в которой агрессивно гремела вода. Туалет обычный. Давно не видел ремонта, но чистенько. Прямо — уже знакомая мне кухня, очень тесная и очень пустая. Стол застелен дурацкой клетчатой клеенкой, а кухонный гарнитур, я даже постучала по дверце, чтобы убедиться, из массива и украшен резьбой. За окном виднелся балкон. Я посмотрела на мастера вопросительно, и он картинно развел руками. На газовой плите стоял чайник, и мне несколько раз жестами предложили чаю. Я несколько раз вежливо отказалась. Тогда мы принялись тщательно осматривать холодильник. Он был здоровенный, пузатый, на незнакомых мне артефактах. Мастер Дюме показывал мне то кастрюлю с гороховым супом, то колбасу, а я все никак не могла понять, как же это они так сделали, что сечения не сходятся, но все равно все работает. Наконец колдун оставил идею меня накормить, и мы зашли в комнаты. Их здесь было две — левая и правая. В левой горделиво стояла у стены пианино, заставленное сверху цветами. Еще здесь были диван и два кресла, к одному из которых Дюме приставил свой посох, а на втором в беспорядке лежали вещи. На журнальном столике стоял навороченный алтарный комплекс, которому мастер Дюме показал мне это ненавязчиво, с извиняющимся лицом, были привешаны многочисленные охранные контуры. Конечно же, двусторонние. Это же лучший, веками проверенный способ налаживать отношения, запереть девушку в квартире. Не так ли? Я прикрыла глаза, вздохнула и кивнула. После этого мне, наконец, показали и вторую комнату. Здесь уже стоял мой чемодан. И я даже не удивилась, когда поняла, что кровать в комнате всего одна. Но, право слово, это было не смешно. «Мастер Дюме», — начала была я, рассчитывая сама, не зная на что. Но он снова развел руками и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Комната как комната. Довольно свежий ремонт, на полу огромный коротковорстный ковер. Помимо него и массивной кровати сюда поместились шкаф, пара тумбочек, красивый торшер с расписанным плафоном и изящный трильяж. В приоткрытой форточке выл ветер. Ни дивана, ни даже кресла, конечно же, не было. Кровать не застелена. На ней матрас в полосатом наматраснике и три голые подушки, лежащие одна на другой. Одеяло и покрывало были свалены кучей в пустом углу. «Там и лягу», — мрачно решила я. «Что это вообще за хрень? Или кое-кто всерьез считает, что стоит мне оказаться с мужчиной в одной постели, как я мгновенно превращусь из злобной стервы в страстную порнофею? О, его ждет глубочайшее разочарование. Многовато у него, похоже, лишних яиц». Я дернулась и не сразу сообразила. Выключилась вода. Какой-то шелестящий звук. Щелчок ручки. «О, полуночь! Он же придет сейчас сюда! Не мог он утонуть там, что ли, в этом душе?» «Буду кричать!» Постаралась себя убедить я. По правде говоря, кричать у меня никогда особо не получалось. Проще было бы поверить, что я просто замру, как ледяная статуя, и буду стоять замороженная, пока не выдастся удачный случай для удара. Мне нужен всего один момент. Он отвлечется на какую-нибудь ерунду, хоть бы и на сиськи. А я ударю его, скажем, в висок. Чем? Я заметалась по комнате. С хлопком раскрылся чемодан, рассыпав ворох всяких тряпок, и я все никак не могла найти ничего подходящего. Скрип двери. Метнувшись к трильяжу, я рывком распахнула дверцы. Стаканы, зачем-то ложки. Почему же хозяева не догадались положить сюда кастет? Нужная же вещь. Пепельница. Неплохо. Но уж очень тяжелая. О, бутылка минералки. Ухватилась за горло, ударила о столбик кровати. Дно брызнуло на пол осколками и захлебнулось в воде. Я потрогала оставшиеся грани пальцем. Острые. Если ударить достаточно сильно... Какая-то возня в коридоре. Дверь открылась, и на ковер опустились лисьи лапы. Я спрятала руку с бутылкой за спину. Кожаный нос дернулся. Лис склонил голову, глядя на меня как будто бы с иронией, перепрыгнул через распахнутый чемодан, выразительно понюхал лужу со стеклянными осколками и тявкнул. Деловито прошлепал к шкафу, подцепил ручку зубами, лапами кое-как то ли выдвинул, то ли выкопал ящик. Показал мне на него мордой. «Гляди, постельное белье, ну ты разберешься». Снова тявкнул. У него это получалось ужасно умильно. Если для меня, ласки, лис был огромным и пугающим, то мне, человеку, он казался очаровательным. Будто поймав эту нотку, Арден боднул меня мохнатым лбом в колено. Я ошарашенно почесала его за ухом. Лис вывалил язык и улыбнулся. Широко, хитро. Лизнул мои пальцы. легонько прихватил их зубами. Я почему-то смешалась и покраснела. Шерсть жесткая, но белая стрелка на лбу мягче, нежная на ощупь. Пах он, правда, ну, лисой. «В общем-то», — облизнув губы, сказала я, просто чтобы что-то сказать, «залечивать травмы лучше в том обличии, в котором они были получены». Лис посмотрел на меня с сомнением и снова тявкнул, а потом развернулся ко мне пушистой рыжей задницей, отошел немного и нырнул в сваленные в углу одеяло. Покувыркался там, довольно урча, вырыл гнездо и сложил голову на лапы. «Придурок! Просто придурок!» Я покачала головой и поняла, что улыбаюсь. Торопливо стерла с лица это недопустимое выражение, ухватила покрепче бутылку и отправилась в коридор искать совок и веник. «Я не сплю человеком», — объяснил Арден утром за завтраком. «Не получается». Я вяло жевала слишком густую овсянку, сваренную мастером Дюме, и едва не спросила. «Давно?» Но вовремя себя одернула, потому что было вполне понятно, давно, с тех самых пор, как я убежала. Разрыв вроде нашего — это, конечно, не смерть, и все равно это не просто для двоедушника. Запах пары создает привязанность, а еще успокаивает. Рядом с парой ты, так говорят, чувствуешь себя в безопасности. Многие пары плохо спят по отдельности, и волки, например, во все официальные визиты ездят с семьей. У нас в Амрау была одна вдова, старая лосиха. Ее пару унесла болезнь, а она пережила его на 26 лет и хорошо справлялась. Вырастила детей, держала крепкое хозяйство, варила лучшее в городе пиво и даже, поговаривали, завела любовника из колдунов. Эдакая извращенка. Но и она всегда вечерами обращалась и спала под окнами, мохнатая и печальная. Наверное, Ардену было нелегко. Не могу сказать, что я много об этом думала. И сейчас никаких уколов совести я тоже не почувствовала. Поэтому пожала плечами и буркнула. «Бывает». Я сама сегодня тоже спала плохо. Даже не спала, пожалуй, дремала. Обычно на ночь я убирала артефакт под подушку. Но сегодня не решилась его снять. Так и лежала всю ночь, сжимая его в ладони. И что-то во мне все прислушивалось к звукам ночного дома, не давая окончательно провалиться в темноту. К тому же выяснилось, что лис храпел. У меня было серьезное подозрение, что он делал это специально. Так это или нет, было, конечно, не узнать. Утром Арден вежливо встал раньше и добрых полчаса помогал с кашей на кухне, уступив мне и комнату, и душ. Он вообще был, на удивление, в оптимистичном настроении, и стоило мне перейти к чаю, заявил. «Мастер Дюме передал, что ты любезно согласилась помочь с нашей небольшой проблемой. Приступим после завтрака». «Вообще-то сегодня среда», — напомнила я. «Меня ждут в мастерской, и вечером занятия». Он нахмурился. «Думаю, ты туда не пойдешь». Но начинается. Конечно же, без этого никак нельзя было обойтись. Думаю, пойду. «Кесса, давай не будем тратить время на споры, хорошо? Совсем нет на это настроения. Кстати, у нас где-то был лимон. Добавить тебе в чай?» Я картинно отодвинула от себя чашку. «Меня ждут в мастерской», — с нажимом повторила я. «Просто взять и не прийти — это безответственность. К тому же меня уволят за прогул». Арден покачал головой, встал и принялся рыться в холодильнике. Вытащил лимон, взял из шкафа досочку и принялся нарезать тонкими полупрозрачными кружочками. Плюх! Желтый кружалик на мгновение скрылся в чае целиком. Потом показал яркий бочок и выплыл, покачиваясь. «Кесса». Арден аккуратно взял меня за руку, погладил пальцы. «Теперь, когда мы, наконец, встретились, многое изменится. Тебе не обязательно работать. У меня пока есть в Огице дела, но после мы можем уехать в кланы, подумать, как и где хотим жить. Я дам тебе время привыкнуть и убедиться, что я не кусаюсь. Мне жаль, что те события оказали на тебя такое влияние. Я бы хотел показать тебе, что на самом деле...» Я отобрала руку, встала. Подошла к раковине и, ослепительно улыбаясь, резко перевернула над ней кружку. Чай ухнул в раковину весь, вместе с пакетиком и трагично брякнувшей ложкой. «Не люблю!» Я снова улыбнулась. «С лимоном!» «А сказать не могла?» «О, ты хочешь поговорить со мной об умалчивании?» «Вот поэтому...» Арден ткнул пальцем в сторону раковины. «Я ничего тебе и не говорил. Если бы ты стояла где сказано и не пыталась геройствовать, мы могли бы и дальше спокойно гулять, как нормальные люди. Влюбилась бы и приняла меня как хорошую новость. Я не кинула в него кружкой. Это было большое достижение. Я опустила ее в раковину нежно-нежно, контролируя себя так, будто размещала камень в крапановой закрепке. Наверное, у меня было очень зверское лицо, потому что он все-таки немного сбавил тон. «Кесса, я понимаю, что у тебя эмоции, но ты же знаешь, что я прав, не так ли? Хотя бы рационально. Тогда ты испугалась, а сейчас пора уже реагировать адекватно». «Адекватно?» «Если бы кружка все еще была у меня в руках, она бы, наверное, треснула». «Да», — упрямо сказал Арден. «Это когда ты разумно реагируешь на объективную реальность». «Адекватно!» Я перекатила это слово на языке, будто пробуя. «Разумно! Объективно!» «Видит полуночь, я всегда была очень-очень воспитанной девочкой. И все те разы, что я представляла, как вгрызаюсь ему в горло, я делала это все-таки не совсем всерьез, как-то не по-настоящему. И даже когда вчера я била бутылку, я не хотела ему на самом деле никакого особого зла. У меня все бурлило внутри, а наэлектризованная кожа почти болела от физического животного ощущения угрозы. Мне нужно было схватиться за что-то, сузить зрение до одной понятной яркой точки, чтобы не видеть ничего вокруг. Но вот сейчас... Сейчас во мне что-то будто проснулось. «Ты, я посмотрю, самый рациональный из всех!» Я даже не знала, что умею так разговаривать. Холодно, зло и с издевкой. «Разумный, адекватный!» И все так хорошо придумал. Такой благородный... Просто волк на белой змеице. Будешь от большого чистого сердца обо мне заботиться? Я по утвержденному графику сначала влюблюсь, потом буду ужасно растеряна, потом немного порыдаю в твою широкую мужскую грудь, но не слишком долго, чтобы не надоело. И радостно упаду в твои объятия, поеду куда скажешь, займусь чем-нибудь, что тебе понравится». И мы будем просто обосраться, как счастливы вместе. Да? Кесса, заткнись! Тебя кто учил перебивать женщин? Так вот, по поводу всех твоих романтических иллюзий, ты ни хрена не понял. И если еще раз, еще хоть раз ты попробуешь что-то решить за меня, я убью ее, твою возлюбленную ласку, и посмотрю, что ты будешь делать. Арден, кажется, подавился воздухом. Если бы взглядом можно было по правде сверлить, у него была бы сквозная сжженная дырка между глаз. «Это невозможно!» Наконец, хрипло сказал он. «О! Это не я так улыбнулась! Нет, у меня ни за что бы так не получилось! Мне помогла ласка! Я позаимствовала у нее этот фирменный презрительный оскал, выражающий что-то вроде «такой большой и такой тупой». «Ты просто слишком застрял в своей объективной реальности». Не знаю, до чего бы мы такими темпами договорились, но в этот момент мастер Дюме шумно сорвал с отрывного кухонного календаря листок. Это сработало так, будто он сказал нечто вроде сдержанного «кхе-кхе». Мы с Арденом оба промолчали и повернулись к нему. Честно говоря, я вовсе забыла, что он все еще здесь. В календаре был еще только сентябрь. Мастер вынул из-за уха карандаш, написал что-то, закрывая листок рукой, и передал его Ардену, и у того лицо исказилось от ярости. «Советы от эксперта по отношениям?» Потому как сузились глаза колдуна, было как-то сразу ясно. Это была плохая шутка и переход некой невидимой грани. Арден спохватился сразу же, смешался. «Извини». Мастер Дюме медленно кивнул и оторвал следующий листок. На нем был какой-то рецепт закатки из помидоров. Перевернул и написал уже в открытую. «Предлагаю поговорить о деле». Честно говоря, мне не было никакого дела до его дел. То самое что-то, что проснулось во мне и вылилось в агрессию и давление, выдохлось и потухло. Я как-то вдруг ощутила, как сильно у меня гудит голова, как болят ранки от ногтей в ладонях, как размывается перед глазами картинка. Я не сразу поняла, что вот это, из-за чего плывет зрение и щиплет глаза, наверное, слезы. Сморгнула украдкой. «Кесса», — вдруг сказал Арден, — «у тебя кровь». И я смотрела на него непонимающе, не совсем осознавая, что вижу. Он нахмурился. Глубокая, несимметричная морщинка между бровями, как раз там у Лиса белая полоса, надергал из коробки салфеток, подошел и прижал их к моему носу. «Влажно». Я прикрыла глаза. Надо было возмутиться, но я не смогла. Очень хотелось привалиться к нему плечом, зарыться носом в ворот рубашки, позволить ему обнять и шептать на ухо всякие глупости. Вместо этого я облокотилась на высокий кухонный стол. Негромко хлопнула дверь. Мастер Дюме вошел, неловко опираясь на посох. В руках он нес тот самый деревянный ящик, за которым мы заезжали в волчью резиденцию. Он поставил его, открыл. Внутри песок по самый борт, из которого торчат несколько веревочек с бирками. Мастер вчитался в них, потянул и выложил на крышку ящичка аккуратный кулон, нечто вроде обнимающий невидимый шар серебряной спирали. Я дернулась, и окровавленные салфетки осыпались на пол. «Опал!» — сдавленно сказала я. «Там должен был быть опал! Где он?» «И нам сказали, что его не нашли!» «Лисы сняли артефакт с тела», — тихо сказал Арден, аккуратно взяв меня за руку. «Его забрали на экспертизу, потому что опал вытек». Я нахмурилась. Это была полная ерунда. Ара носила этот кулон, не снимая. Это был подарок бабушке, который когда-то достался ей от ее бабушки. Ара привязывала к камню защитные плетения. Опал — водный камень. При энергетическом сломе он сперва сочится мерцающей полупрозрачной жидкостью, а потом разбивается на влажные, сияющие брызги. Нам показывали это на первом курсе. Но с чего бы опалу в вареном кулоне ломаться? «Мы предполагаем, что в этой истории все несколько сложнее, чем было описано в деле». А мастер Дюме потянул за другую бирку и вынул медный, испещренный знаками круг с закованной в стекло ртутью, вроде того, что висел у меня на груди.